В первый раз, в первый же день занятий, поняла Мария, что появился у нее попутчик. Вместе с нею в школу по тому же расписанию ходил соседский мальчик. Они и словом-то друг с другом не перемолвились ни разу. Однако она стала замечать, что больше всего нравятся ей те минуты, когда по длинной дороге пыль столбом, солнце шпарит немилосердно, жажда мучит. Из сил выбиваясь, поспевает она за мальчиком, который идет скорым шагом. И так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. И Мария, которая терпеть не могла учиться и кроме телевизора иных развлечений не признавала, да их и не было, мысленно подгоняла время, чтобы поскорее минул день, настало утро, и можно было отправиться в школу, а субботы с воскресеньями, не в пример своим одноклассницам, совсем разлюбила. А поскольку, как известно, для детей время тянется медленнее, чем для взрослых, она очень страдала и злилась, что эти бесконечные дни дают ей всего-навсего 10 минут любви и 1000 часов, чтобы думать о своем возлюбленном и представлять, как замечательно было бы, если бы они поговорили. И вот это произошло. В одно прекрасное утро мальчик подошел к ней, спросил, нет ли у нее лишней ручки. Мария не ответила. Сделала вид, что обиделась на такую дерзкую выходку, прибавила шагу. А ведь когда она увидела, что он направляется к ней, у нее внутри все сжалось, вдруг догадается, как сильно она его любит, как нетерпеливо ждет, как мечтает взять его за руку, и, миновав двери школы, шагать все дальше и дальше по дороге, пока не кончится она, пока не приведет туда, где, люди говорят, стоит большой город». А там будет все в точности, как по телевизору показывают. Артисты, автомобили, кино на каждом углу. И каких только удовольствий и развлечений там нет. Целый день она не могла сосредоточиться на уроке, мучаясь, что так глупо себя повела, но вместе с тем ликуя от того, что, наконец, мальчик ее заметил, а что ручку попросил, так это всего лишь предлог, повод завязать разговор. Ведь когда он подошел, она заметила, что из кармана у него торчит своя собственная. И в эту ночь, да и во все последующие, Мария все придумывала, как будет ему отвечать в следующий раз, чтобы уж не ошибиться, и начать историю, у которой не будет окончания. Но следующего раза не было. Они хоть и продолжали, как прежде, ходить в школу одной дорогой, Мария иногда шла впереди, сжимая в правом кулаке ручку, а иногда отставала, чтобы можно было с нежностью разглядывать его сзади, но он больше не сказал ей ни слова, так что до самого конца учебного года пришлось ей любить и страдать молча. А потом потянулись нескончаемые каникулы. И вот как-то раз она проснулась в крови, подумала, что умирает, и решила оставить этому самому мальчику прощальное письмо, признаться, что никого в жизни так не любила, а потом убежать в лес, чтобы там ее растерзал волк, оборотень или безголовый мул, кто-нибудь из тех чудовищ, которые держали в страхе окрестных крестьян. «Только если такая смерть ее настигнет, — думала она, — не будут родители убиваться, — потому что бедняки уж так устроены, беды на них, как с худого мешка, валятся, а надежда все равно остается. Вот и родители ее, пускай думают, что девочку их взяли к себе какие-нибудь бездетные богачи, и что Бог даст, когда-нибудь она вернется в отчий дом во всем блеске и с кучей денег, но тот, кого она полюбила впервые, но навсегда, будет о ней вспоминать всю жизнь и каждое утро корить себя за то, что не обратился к ней снова. Но она не успела написать письмо. В комнату вошла мать, увидела пятна крови на простыне, улыбнулась и сказала, «Ты стала взрослой, доченька». Мария пыталась понять, как связано ее взросление с кровью, струившейся по ногам. Но мать толком объяснять не стала, сказала только, что ничего страшного в этом нет. Просто придется теперь каждый месяц дня на 4-5 подтыкаться чем-то вроде кукольной подушечки. Она спросила, пользуются ли такой штукой мужчины, чтобы кровь ним не пачкала брюки, но узнала, что такое случается только с женщинами. Мария попеняла Богу за такую несправедливость, но в конце концов привыкла, приноровилась. А вот к тому, что мальчика больше не встречает. Нет. И потому беспрестанно ругала себя, что так глупо поступила, убежав от того, что ей всего на свете желание. Еще перед началом занятий она отправилась в единственную в их городке церковь и перед образом святого Антония покляла, что сама первая заговорит с мальчиком. А на следующий день принарядилась, как могла, надела платье, сшитое матерью специально по случаю начала занятий, и вышла из дому, радуясь, что кончились, слава богу, каникулы. Но мальчика не было. Целую неделю прострадала она, прежде чем кто-то из одноклассников не сказал ей, что предмет ее воздыханий уехал из городка. «В дальние края», — добавил другой. В эту минуту Мария поняла, кое-что можно потерять навсегда. И еще поняла, что есть на свете место, называемое Дальний край, что мир велик, а городок ее крошечный, и что самые яркие, самые лучшие, в конце концов, покидают его. И она бы тоже хотела уехать, да мала еще. Но все равно, глядя на пыльные улочки своего городка, решила, что когда-нибудь пойдет по стопам этого мальчика. Через 9 недель, в пятницу, как предписывал канон ее веры, она пошла к первому причастию и попросила Деву Марию, чтобы когда-нибудь забрала ее из этой глуши. Еще какое-то время тосковала она, безуспешно пытаясь найти след мальчика, но никто не знал, куда переехали его родители. Марии тогда показалось, что мир, пожалуй, чересчур велик, что любовь — штука опасная, что Пречистая Дева обитает где-то на 7-м небе и не очень-то прислушивается к тому, о чем просят ее дети в своих молитвах. Прошло 3 года. Мария училась математике и географии, смотрела по телевизору сериалы, впервые перелистала в школе неприличные журнальчики и завела дневник, куда стала заносить мысли о сером однообразии своей жизни, о том, как ей хочется в яви увидеть снег и океан, людей в тюрбанах, элегантных дам в драгоценностях, словом, все то, что показывал телевизор и что рассказывали на уроках. Но поскольку никому еще не удавалось жить одними лишь неосуществимыми мечтами, тем более если мать у тебя швея, а отец торгует сладка, то вскоре Мария поняла, что надо бы повнимательнее присмотреться к тому, что происходит рядом и вокруг. Она стала прилежно учиться, а одновременно искать того, с кем можно было бы разделить мечты о другой жизни. И когда ей исполнилось 15, влюбилась в одного паренька, с которым познакомилась во время крестного хода на Святой неделе. Нет, она не повторила той давней ошибки. С этим пареньком они и разговорились, и подружились. Вместе ходили в кино и на всякие праздники. Заметила она, впрочем, и нечто похожее на ее первое чувство. Острее ощущала она любовь не в присутствии предмета своей любви, а когда его не было рядом. Вот тогда начинала она скучать по нему, воображая, о чем будут они говорить при встрече, припоминая в мельчайших подробностях каждое мгновение, проведенное вместе, пытаясь понять, так ли она поступила, то ли сказала. Ей нравилось представлять себя опытной девушкой, которая однажды упустила возлюбленного, не сумела уберечь страсть, знает, как мучительно потери. И теперь решила изо всех сил бороться за этого человека, за то, чтобы выйти за него замуж, родить детей, жить в доме у моря. Поговорила с матерью, но та взмолилась: «Рано тебе, доченька, но вы-то в 16 лет уже были замужем за моим отцом». Мать не стала ей объяснять, что поспешила под венец, потому что случилась нежданная беременность,

Свое открытие она обсудила с подругами, умолчав, правда, о том, что сделала его несколько часов назад. Все девочки, за исключением двух, поняли ее с полуслова. Но никто из них не решался открыто говорить об этом. Мария, почувствовав себя в этот миг неспровергательницей снов, лидером, предложила новую игру в сокровенное признание, пусть каждая расскажет о своем любимом способе мастурбации. Она узнала несколько различных методов. Одна девочка посоветовала заниматься этим в самую жару, под одеялом, ибо, по ее словам, пот весьма способствует. Другая использовала гусиное перышко, чтобы пощекотать это самое место, как оно называется, ей было неизвестно. Третья предложила, чтобы это делал мальчик. Мария сочла это совершенно излишним. Четвертая применяла восходящий душ в биде, а у Марии дома ни о каком биде и не слышали даже. Но она бывала в гостях у богатых подруг, так что место для проведения эксперимента имелось. Так или иначе, узнав, что такое мастурбация, и испробовав кое-какие новые методы из числа тех, которыми поделились с нею подруги, она навсегда отказалась от мысли уйти в монастырь. Ведь это доставляло ей наслаждение, а церковь считала секс и плотское наслаждение одним из тягчайших грехов. Все от тех же подруг наслушалась она всяких ужасов, от онанизма по лицу прыщики идут, можно с ума сойти, а можно и забеременеть. Подвергая себя этому риску, Мария продолжала дарить себе наслаждение не реже, чем раз в неделю, обычно по четвергам, когда отец уходил перекинуться с приятелями в карты. И одновременно она чувствовала себя все менее уверенно в отношениях с мужчинами. И все больше хотелось ей уехать из родного городка. Влюбилась она в третий, потом в четвертый раз. Научилась целоваться, а, оставаясь наедине с своими мальчиками, много им, да и себе уже стало позволять, но каждый раз в результате какой-то ее ошибки роман обрывался в тот самый миг, когда Мария окончательно убеждалась, что вот он, тот самый единственный человек, с которым она останется до конца дней.